Сначала у нас был только один — Наркиз. Он самый старший, ему уже 8 лет. Медалист, элита. Его с 3 лет берут на плановые вязки. Когда ему было 5 лет, мы выехали на дачу, а там, ну, знаете, как бывает, любовь и все такое. Короче, у соседей по даче была овчарка, девочка хороших кровей. Ничего сказать не могу, и когда Наркиз стал папой, хозяин Эльзы принес нам 2 щенков. Вязка не плановая, в клуб щенков не берут. Куда их девать? Сосед половину себе оставил, половину нам отдал. Мол, продавайте. Юрий Ефимович взял малышей и поехал с ними на птичий рынок. А там к нему подошла компания каких-то кавказцев с девицей, все пьяные. Девица щенка увидела и начала требовать, дескать, купить ее немедленно. Один из мужчин деньги протянул, много, даже цену не спросил, просто вытащил пачку 1000-ных и сует Юрию Ефимовичу. И вы представляете, Юра не смог отдать щенка. Как подумал, что у девицы этой пьяной минутная блажь, а через 10 минут маленький написает ей на пальто, и она его швырнет прямо на улице где-нибудь. Оставит беспомощного замерзать и умирать. Так у него сердце перевернулось. Деньги отдал обратно и с рынка ушел сразу же. Я помню, он домой вернулся сам не свой. Клава говорит, прости меня, дурака, не могу я собак продавать. У меня душа на части рвется. Это же живые существа, а я их неизвестно в какие руки отдавать должен. В общем, в следующее воскресенье он опять поехал и опять вернулся со щенками. Не смог. А через 2 недели я и сама сказала ему, чтобы не продавал. Привыкли мы к ним, как к детям привыкаешь. И знаете, что удивительно? Наркиз как чувствовал, что мы хотим его детей продать. Оба раза, когда Юрий Ефимович на птичий рынок уезжал, Наркиз выл, как по покойнику. У двери стоял. Под ногами путался, уйти ему мешал. Ведь не мать, а все равно, видно, чувствовал. «Вам, наверное, трудно было с 3?» — сочувственно спросил Коротков. Аська велел непременно узнать, был ли покойный страстным приверженцем чистоты и порядка, и тема 3 собак позволяла плавно перейти к интересующему его вопросу — шерсть, грязь, готовка. «Трудно». Вдова слабо улыбнулась. «Квартира небольшая, вы сами видите. Собаки крупные. Конечно, трудно было. Но мы как-то научились не обращать внимания на неудобства. Ну, грязь, ну, шерсть, подстилки, миски. Мы, конечно, первое время пытались поддерживать чистоту и порядок на прежнем уровне, а потом махнули рукой. Как есть, так и ладно. Зато радости сколько от них, вы не представляете. Они же как люди. У каждого свой характер, свои особенности». У одного аллергия на свинину, другой терпеть не может аппарат для измерения давления. Он его боялся, представляете? Как Юрий Ефимович тонометр достает, так Фред опрометью кидался ко мне и начинал скулить, когда был маленьким. И чего он в нем нашел такого страшного? Теперь, когда подрос, уже не убегает, достоинство блюдет. Но по глазам все равно видно, что не любит он этот аппарат, сидит, смотрит на Юрия Ефимовича, а на морде мука мученическая написана. Да, что говорить. Они — члены семьи. Мы их всех любили, как детей. Юрий Ефимович был, наверное, добрым, мягким. Добрым, да. Добрее его я человека в жизни не встречала. А вот мягким... Клавдия Никифоровна как-то странно посмотрела на Короткова. Мягким я бы его не назвала. Почему? Он был неуступчивым, упрямым. Ну, это трудно объяснить, — покачала головой вдова. Просто я так чувствовала. Если вы попросите меня привести пример, из которого было бы видно, что он не был мягким, я, наверное, не смогу этого сделать. Но внутреннее ощущение было именно такое всегда. Добрый, но жесткий. И все-таки, Клавдия Никифоровна, почему? Мне это важно, поймите. Только зная в деталях характер вашего мужа, я смогу представить себе, что он мог сделать такого, из-за чего погиб. Чем и кому он мог помешать? Кто мог захотеть ему отомстить, свести с ним счеты? Пожалуйста, Клавдия Никифоровна, я прошу вас. Я понимаю ваше горе, понимаю, как вам тяжело говорить о муже, но это нужно сделать. Вы мне поможете?